Глава 26. Следы невидимки. Проделав несколько головокружительных прыжков, Сапфира перенесла Эрегона через весь лагерь к палатке Рорана и Катрины. Катрина стояла возле палатки и стирала платье в ведре с мыльной водой. Она старательно терла белую ткань о рубчатую стиральную доску, когда клубы пыли, поднятые Сапфирой при приземлении, заставили ее поднять голову и, прикрыв глаза ладонью от солнца, посмотреть на нее. Из палатки, застегивая на ходу пояс, вышел Роран. Закашлявшись от пыли и жмуря глаза, он спросил: «Что-нибудь случилось?» Эрегон спешился и торопливо объяснил, что ему необходимо срочно покинуть лагерь, но очень просил держать это в тайне от остальных варденов. «Даже если наши, из Карвахала, сочтут себя обиженными от того, что я вроде как отказался с ними пообщаться, правды им все равно рассказывать нельзя. Ничего не говори даже Хорсту или Элейн. Пусть считают меня грубым и неблагодарным, но никто не должен знать о нашем с Насуадой плане. От этого зависит, возможно, судьба всех, кто восстал против Империи. Вы обещаете мне это?» «Конечно, Эрегон, мы никогда тебя не выдадим», — ответила Катрина. «Можешь не сомневаться». Тут Роран заявил, что он тоже уезжает. «Куда?» — воскликнул Эрегон. «Я только что получил новый приказ. Всего несколько минут назад. Мы намерены предпринять рейд по тылам неприятеля. Постараемся разрушить систему снабжения его войск. Это значительно севернее наших собственных позиций». Эрегон оглядел всех троих по очереди. Сперва Рорана, серьезного и решительного, уже внутренне готового к боевым схваткам. Потом Катрину, сильно встревоженную, но очень старающуюся это скрыть. И, наконец, Сапфиру, из ноздрей которой уже выплескивались язычки пламени. «Итак, мы все отправляемся в разные стороны», – заключил Эрегон. Но так и не произнес вслух того, что буквально висело в воздухе. Возможно, они уже никогда не увидят друг друга живыми. Схватив Эрегона за плечи, Роран притянул его к себе и крепко обнял. Потом отпустил и посмотрел ему прямо в глаза. «Береги спину, брат. Гальбаторикс не единственный, кто не прочь воткнуть тебе нож под ребра. Ты тоже будь поосторожней. А если тебе встретится маг или колдун, лучше сразу беги от него прочь. Защитные чары, которыми я тебя окружил, на таком расстоянии долго не продержатся». Катрина тоже обняла Эрегона и шепнула ему: «Не задерживайся там слишком долго». «Хорошо». Потом Роран и Катрина подошли к Сапфире и погладили ее по длинной хищной морде. В ответ дракониха что-то пропела низким басом. Этот звук исходил откуда-то из глубин гортани, так что вся ее грудь завибрировала. «Помни, Роран», — сказала она ему. «Главное, не допускать ошибок и не оставлять своих врагов в живых. А ты, Катрина, не мучайся тем, чего ты изменить не в силах. Это только усугубит твою печаль». И, шурша складками кожи и чешуей, Сапфира раскрыла крылья и обняла ими Рорана, Катрину и Эрегона, как бы спрятав их на несколько минут от всего мира. Затем она убрала крылья за спину, Роран и Катрина отступили в сторону, а Эрегон взобрался в седло и помахал новобрачным рукой, чувствуя в горле колючий комок. Он все еще продолжал махать им, когда Сапфира взвилась высоко в поднебесье и, стряхнув с ресниц слезы, чуть откинулся в седле, глядя в небесную синеву. «Ну что, теперь подзаправимся на дорожку?» – спросила Сапфира. «Ага». Сапфира взмыла еще выше, поднявшись на несколько сотен футов, а потом повернула к юго-западной части лагеря, где в воздух поднимались столбы дыма, а от нескольких очагов, на которых готовилась пища. Сильный порыв ветра качнул ее, когда она спланировала вниз на свободный кусок земли между двумя длинными навесами, длиной по 50 футов каждый. Все давно позавтракали, так что под навесами не было ни души, и Сапфира с громким шумом приземлилась прямо между ними. Эрагон слез и поспешно подошел к очагам, где хлопотали повара. Сапфира двинулась следом. Здесь возилось множество людей. Одни следили за огнем в очагах, другие разделывали мясо, третьи месили тесто и разбивали в него яйца, четвертые что-то варили в железных котелках и кастрюлях, пятые отскребали засохшие остатки пищи и копоть от горшков и сковородок. Здесь было неимоверное количество самой разнообразной работы, и вся она имела одну единственную цель – накормить огромную армию варденов. Ни один из этих людей даже не взглянул в сторону Эрагона и Сапфиры, продолжая заниматься своим делом. Да и какой интерес представляли для них какой-то дракон и всадник в сравнении с неимоверными потребностями того прожорливого чудовища с тысячами ртов, чей голод они всячески старались утолить. Толстяк с черной, коротко подстриженной бородой, в которой мелькала заметная проседь, все же подбежал к Эрагону и Сапфире и поклонился им. Он был такого маленького роста, что вполне мог сойти за гнома. «Меня зовут Клод Мэринсон. Чем могу служить? Если ты голоден, губитель шейдов, то у нас как раз хлеб испекся». И он мотнул головой в сторону двойного ряда свежих караваев, разложенных на ближайшем столе. «Спасибо. Я с удовольствием возьму пол хлеба, если можно», — сказал Эрагон. «Однако голоден вовсе не я, а Сапфира. Ей бы надо поесть, а у нас совсем нет времени. И поохотиться, как обычно, она не успеет». Кот бросил взгляд на огромную дракониху и несколько побледнел. «А сколько ей нужно? Я что хочу спросить? Ты обычно сколько за раз съедаешь, Сапфира? Можно прямо сейчас предложить тебе 6 жареных воловьев боков. А еще 6 будут готовы минут через 15. Этого тебе хватит или...» Его кадык судорожно дернулся. Сапфира издала тихий, журчащий звук, от которого Куот как-то странно икнул и отпрыгнул назад. «Она предпочла бы живую дичь, если можно», — вежливо заметил Эрагон. «Можно ли?» — фальцетом переспросил Куот. «Да-да, конечно, можно!» Он покивал, тиская край фартука грязными жирными руками. «Это очень даже легко устроить, губитель шейдов. Стало быть, и стол короля Оррина тогда не окажется нынче пустым. И еще бочонок меду», — добавила Сапфира, обращаясь к Эрагону. У Куота чуть глаза из орбит не выскочили, когда Эрагон повторил вслух просьбу Сапфиры. «Я боюсь, что гномы купили большую часть наших запасов меда. Осталось всего несколько бочонков, и они все предназначены для королевского стола». И он весь затрясся, когда из ноздри Сапфиры вырвались языки пламени в 4 фута длиной и выжгли перед ним всю траву. От устоявших обугленных стебельков потянулись вверх крутящиеся струйки дыма. «Ха-ха-ха-ха, хорошо. Я сейчас принесу бочонок. Прямо сейчас. Следуйте за мной. Я отведу вас к загону, и вы сможете выбрать любое животное, какое вам понравится». Огибая костры, очаги и столы, обходя многочисленную армию поваров, Куот привел их к разгороженному на большие участки деревянному загону, где содержались свиньи, рогатый скот, гуси, козы, овцы, кролики и несколько диких оленей, которых отловили фуражиры, выбираясь за продовольствием в леса и поля близ лагеря варденов. Рядом с загоном располагались птичники, где было полно кур, уток, голубей, куропаток, перепелов и прочих пернатых. Их кудахтанье, чириканье и воркование создавали такую жуткую какофонию, что Эрагон даже скрипнул зубами от неудовольствия. Чтобы избежать опасности быть буквально раздавленным малоприятными мыслями и ощущениями пойманного в загон множества живых существ, он тут же закрыл свою душу для всех, кроме Сапфиры. Они остановились в футах в 100 от загона, чтобы приближение сапфиры не вызвало чрезмерной паники среди животных и птиц. И Куот, нервно потирая руки, спросил у нее: «Ну что, из этого тебе что-нибудь подходит?» Сапфира обозрела весь загон, понюхала воздух и сообщила Эрагону: «Какая жалкая дичь! Да и не так уж я голодна, знаешь ли. Я же охотилась позавчера и еще не успела до конца переварить кости того оленя, которого тогда съела. Но ты же еще растешь, и, надо сказать, довольно быстро. А лишний кусок мяса тебе явно не повредит». «Едва ли, если он придется мне не по вкусу. Тогда прихвати что-то небольшое. Свинью, к примеру». «Ну, это вряд ли спасет положение. Нет, я, пожалуй, возьму все же вон ту корову». И Эрагон, получив от Сапфиры мысленное изображение коровы среднего размера с белыми пятнами на левом боку, указал на животное Куоту. Тот сразу что-то крикнул скотникам, слонявшимся возле загона. Двое из них отогнали корову от остальных животных, прихватили ее веревочной петлей за шею и подтащили упирающееся животное к Сапфире. В шагах в 30 от драконихи корова заортачилась, уперлась и в полном ужасе замычала, пытаясь вырваться из петли и убежать. Но ей это не удалось. Сапфира присела и одним прыжком преодолела разделявшее их расстояние. Те двое скотников, что притащили корову, бросились в разные стороны. Когда Сапфира разинула пасть и ударила корову в бок, сбив несчастное животное с ног и прижав его к земле растопыренной лапой, корова успела еще издать жалкое испуганное мычание. Но челюсти Сапфиры уже сомкнулись у нее на глотке. Резко мотнув головой, дракониха перекусила корове хребет. Потом замерла на секунду, низко наклонилась к поверженной жертве и выжидающе повернулась к Эрагону. Прикрыв глаза, Эрагон мысленно коснулся сознания коровы. Оно уже уходило во тьму, но тело еще было живо. Мышцы напрягались и дрожали в последних конвульсиях. Душу Эрагона переполняло отвращение к тому, что сейчас должно произойти. Но он отогнал это чувство, положил руку на пояс Белотха Мудрого и перенес всю оставшуюся в туши коровы энергию в те 12 алмазов, что были зашиты в поясе. Это заняло всего несколько секунд. Потом он кивнул Сапфире: «Я закончил». Эрагон поблагодарил за помощь скотников, и они ушли, оставив их с Сапфирой вдвоем. Пока Сапфира насыщалась, Эрагон присел, опершись спиной о бочку с медом и наблюдая за поварами и поварятами. Всякий раз, когда кто-то из них обезглавливал очередного цыпленка, перерезал горло свинье или какому-то другому животному, он переводил энергию умирающей жертвы в пояс Белотха Мудрого. Это было малоприятное занятие, потому что несчастные твари по большей части все же ощущали его прикосновение к их сознанию, и чудовищный вихрь страха, недоумения и боли тут же охватывал душу Эрагона. Так что казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Он весь покрылся испариной, пот стекал у него по вискам, попадая в глаза. К тому же Эрагона просто раздирало желание помочь каждому страдающему животному. Спасти его, оживить. Но он понимал, таково уж их предназначение. Умереть, чтобы спасти варденов от голодной смерти. В последних боях и стычках он растратил большую часть хранившейся в поясе Белотха Мудрого энергии и теперь хотел восполнить ее запас, прежде чем пуститься в долгое и весьма вероятно опасное путешествие. Если бы Насуада разрешила ему оставаться с варденами еще хотя бы неделю, он успел бы наполнить алмазы энергии собственного тела. И у него еще осталось бы время на восстановление сил, прежде чем отправиться в Фардхендур. Но за оставшиеся в его распоряжении несколько часов он эту задачу выполнить был просто не в состоянии. Даже если бы все это время он пролежал в постели, он все равно не успел бы запасти такое количество энергии, какое сумел забрать у забитых поварами животных. Алмазы в поясе Белотка Мудрого, казалось, могли вобрать в себя почти неограниченное количество магической энергии. И Эрагон решил прекратить этот процесс. Он чувствовал, что больше не в силах выносить смертные муки убиваемых животных. Дрожа всем телом, мокрый от пота с головы до ног, он нагнулся вперед, встал на четвереньки и не поднимал глаз от земли, пытаясь унять тошноту. В сознании проплывали то ли воспоминания, то ли видения. Сапфира, летящая над озером Леона, с ним на спине. То, как они ныряют в прозрачную ледяную воду, и мимо них вверх проносится рой сверкающих пузырьков воздуха. То, какая радость охватывала их обоих, когда они вместе летали, плавали, ныряли, играли. Наконец дыхание Эрагона успокоилось. Он поднял глаза на Сапфиру, которая как раз дожевывала коровью голову. Улыбнулся ей и мысленно поблагодарил за помощь.